набить себе руку, — усмехнулся Бао Юй, — а заодно создать видимость, будто и я в учебе ушел далеко вперед. «В таком случае предложите несколько тем для сочинений», — сказал Цзалань. «Я буду писать вместе с вами, потому что мне тоже придется сдавать экзамены. Нехорошо, если я сдам чистый лист. Будут смеяться не только надо мной, но и над вами». «Ну, с тобой этого не случится», — уверенно произнес Бао Юй. Бао Чай предложила Цзяланю сесть. Бао Юй опустился на прежнее место, а Цзялань осторожно присел напротив него. Они заговорили о сочинениях, и лица их оживились. Чтобы не мешать беседе Бао Юи с племянником, Бао Чай удалилась во внутреннюю комнату, думая про себя. «Судя по состоянию Бао Юя, он, кажется, прозрел. Только не пойму, почему он согласился со словами «на этом остановишься». Чувства сомнения снова охватили Бао Чай. Одна лишь Сижень, слушая, как Бао Юй с увлечением рассуждает о сочинениях и о предстоящих экзаменах, радовалась в душе и думала: «Амитофо! Наконец-то он стал говорить о таких серьезных вещах, как четверокнижие!» Пока Бао Юй с Цзяланем рассуждали о сочинениях, Ин Эр понесла им чай. Цзялань встал и взял у нее чашку. После этого он заговорил о порядке сдачи экзаменов и о том, что пригласил Джэнь Бао Юя сдавать экзамены вместе с ними. Последнее особенно понравилось Бао Юю. Вскоре Цзялань ушел, оставив Бао Юю письмо отца. Бао Юй взял письмо, усмехаясь, прошел во внутренние комнаты и отдал его Ше Юэ, чтобы она спрятала. Затем он убрал книгу Джуан Цзы, позвал Ше Юэ, Ин Эр и Цювэнь и велел им унести и спрятать Цань Тун Ци, Юань Мин Бао, Удэн Хуэй Юань и другие книги, которыми прежде очень увлекался. Цань Тун Ци – священная книга, в первой части которой говорилось о способах приготовления пилюль бессмертия, во второй излагались принципы буддийского учения. Юань Минь Бао – гадательная книга, написанная в ханьскую эпоху на основе канонов и впоследствии выдаваемая даосами за священную книгу. Удэн Хуай Юань – одна из священных книг у буддистов, в которой описывались различные течения буддийской религии. Бао Чай была крайне удивлена поступками Бао Юя и, желая выведать у него, в чем дело, спросила: «Хорошо, что ты не будешь читать эти книги, но зачем их убирать?» «Я понял, что все эти книги ничего не стоят», — ответил Бао Юй. «Я хочу их сжечь, чтобы разделаться с ними раз и навсегда». Это обрадовало Бао Чай, ибо она предположила, что наконец-то муж ее поумнел. Однако тут же снова расстроилась, услышав, как Бао Юй бормочет: «Во внутреннем своде, во всех рассуждениях нет сути учения Будды. В придачу к рецептам лекарства бессмертия еще есть бессмертие Чолн». Внутренний свод – свод буддийских канонов, в отличие от внешнего свода, к которому относятся еретические, небуддийские сочинения. Бессмертие Чолн. На челне бессмертия даосские святые якобы переплывали море, отделявшее страну бессмертных от земли. Бао Чай не все расслышала. Ей удалось разобрать лишь слова «нет сути учения Будды» и «есть бессмертие Чолн». И душу ее снова охватили сомнения. Однако она и виду не подала, а принялась наблюдать за Бао Юем.